Я пошла в КГБ, прямо на Лубянку. Точнее, на Кузнецкий мост, туда, где принимали круглосуточно, туда, где каждый советский человек мог реализовать свое главное и священное право – право на донос. Владимира Резуна, то бишь Виктора Суворова, я тогда еще не читала. Его тогда еще никто не читал в этой стране и не знала, что попроситься на работу в КГБ очень просто, а поступить туда с улицы практически невозможно. Выслушали меня внимательно, потом тщательно проверили все сведения, вызвали еще раз, подивились на мою невиданную судьбу. За что сажать не придумали, и психически больной не сочли, слава богу. Но от помощи вежливо отказались. И я почувствовала, не потому, что вообще не берут они с улицы, а потому, что чутье у них на врагов. Поняли, гады, что хочу пролезть в их логово не во имя безопасности социалистического отечества, а во имя своих тайных и совсем неразделяемых ими целей. Почуяли это? И отстранили меня не грубо, но твердо. И только один майор, прощаясь, объяснил доверительно и ласково: «Ах, наивная вы девушка, да разве так нужно приходить в нашу организацию? Подумайте, если вы действительно хотите здесь работать. Есть другой, гораздо более надежный способ для таких, как вы. Потолкайтесь как-нибудь вечерком на пятачке между националем и туристом. Поговорите с тамошними девочками. Они вам все расскажут. Желаю удачи». Я даже не сразу поняла, о чем это он. А когда поняла, оскорбилась ужасно. Но только в первый момент. Потом догадалась, что он говорил не в шутку. Потом решила, что это даже забавно. И, наконец, поняла, что приду туда обязательно, на этот обозначенный майором пятачок. Приду, потому что для одинокой брошенной всеми девчонки, отставной спортсменки международного класса, фронтовой сестрички, профессиональной убийцы и верной подруги, поклявшейся отомстить, другого пути просто нет. Профессия вербованной валютной проститутки казалась не более чем изящным дополнением к моей безумной биографии. И было так. «Папаша, а ты меня узнаешь?» «Нет, доченька, иди домой, пожалуйста». «А если повнимательнее взглянуть, папаша, ты телевизор-то смотрел в последнее время?» Папаша подходит к «Черной Волге» с соответствующим очень крутым номером. Около него тусуется мальчик в сером плаще, поперек себя шире. За рулем скучает водила, в звании не ниже капитана, судя по возрасту. Папаша смотрит на меня еще раз и вдруг широко улыбается. — Ты это, Лозова, что ли? — Так точно, товарищ полковник. Извините, если ошиблась. Не желаете ли провести вечер со знаменитой фигуристкой? «Садись, фигуристка. У меня сегодня настроение хорошее. Поехали!» «Господин, можно вас на минутку?» Теперь я говорю по-немецки с акцентом, но весьма сносно. «Вы были когда-нибудь в Дортмунде?» «Да! А 3 года назад?» «Ах, вы даже посещаете турниры по фигурному катанию!» Тогда вы наверняка должны меня помнить. Конечно, он не помнит меня, козел, но воспоминания о Дортмунде и мое спортивное прошлое добавляют романтики в наше знакомство. Романтики и 500 марок. «Лозова!» — окликает меня кто-то. Я оборачиваюсь равнодушно. «Ты что, не Лозова?» «Нет, я Лозова». «Тогда какого хрена ты тут делаешь?» «Деньги зарабатываю». «Ты что, с ума сошла?» На нем дорогой плащ, в руках шикарный импортный дипломат, виски и седые, вокруг глаз морщинки. Я его не узнаю и хамлю. А ты кто такой? А это важно, парирует он с достоинством. Я из спорткомитета. Ну и что, говорю я, для вас особая такса, что ли? Дура, говорит он, иди отсюда, до добра это дело не доведет. До добра? Я начинаю хохотать. Дядя, я с вашим спорткомитетом долго трахалась. Мне в этой системе даже денежку платили. Только вот здесь больше платят, понимаешь? Нет, не то чтобы очень много, но здесь платят. Регулярно платят, понимаешь? В вашем гребаном спорткомитете пенсии почему-то не выдают, а выступать на льду я больше не хочу. Ты понимаешь? Обрыдло мне все на вашем льду. Понимаешь, мне в койке интереснее, дядя. Хочешь со мной вечерок провести? Я, правда, дорого беру, но я очень неординарно, дядя. Не хочешь? Жаль. Он протянул мне бумажку в $50 вместе со своей визиткой и пояснил. Небольшая пенсия от спорткомитета. И бросай это дело, подруга. Вспомнишь потом, что я был прав. Я вспомнила. Потом. Конечно, он был прав. Но говорил совсем не то, что думал. Я это почувствовала, но не поняла. И просто взяла $50. Это были не кислые деньги по тем временам. А визитку выбросила, кажется, в тот же день. Чего мне было ему звонить? «Сестра!» — окликает меня высокая крашеная блондинка. «С первого взгляда вижу из наших, отзываюсь. Чего надо, дорогая? Не на своем месте стоишь». «Ты в этом уверена, сестра?» — спрашиваю нагло. Хотя подозреваю, что права она. Я еще новенькая и не все их законы изучила. Но один закон мне известен с детства. Наглость города берет. Или по-другому, мягче. Если сам себе не поможешь, никто тебе не поможет. «Ты кому платишь-то, чува?» Невозмутимо, но жестко спрашивает блондинка. «То есть как это кому?» Кэпу, естественно. Кэп — это капитан Синюков, представитель ГУВД в Интуристе. «И все?» — интересуется она с ядовитой улыбочкой. «Все. Больше я никому здесь не должна». «А это тебе сейчас ребята объяснят, кому ты должна».